Проводив Леонида Ильича до газдачи, не стал задерживаться. Надо бы и семью проведать, а то совсем забросил близких. Последнее время домой прихожу только ночевать, и то не каждую ночь. Так дочери вырастут без меня, и не замечу, как взрослыми станут. Моя ласточка летела к Москве, а я думал, выстрелит или нет моя задумка. Тут даже дело не в том, повторятся или нет события моей реальности относительно Горбачева в этом времени. Тут дело в характере человека. На душу никакая альтернативная история не влияет. Душа, она во всех альтернативах одинакова. Мне иногда кажется, что растянута эта душа по всем параллельным и перпендикулярным. Не знаю, какие еще там есть измерения, и в каждом сволочь будет сволочью, а святой – святым. Может, на самом деле все гораздо сложнее, но мне понятнее и ближе такая картина мира. Дома было все спокойно, а относительно новая квартира уже начинала восприниматься как уютная и родная. Танечка учила первые гаммы, сосредоточенно ударяя по клавишам тонкими пальчиками. Леночка рисовала, Светлана готовила ужин. Интересно, а в какой момент такая вот тихая семейная гавань, защищенная от всех ветров и бурь, начинает казаться болотом? В прошлой жизни у меня так и случилось. Не хотелось бы повторить это снова. На ужин сегодня у нас новое блюдо, ты такого никогда не ел. Света лукаво улыбнулась. Олимпиада Вальдимаровна поделилась удивительным рецептом. Представляешь, я даже не знала, что из макарон можно приготовить такое. Света сделала большие глаза и, посмотрев на меня строго, распорядилась: быстро мыть руки, и будешь помогать мне собирать на стол. Слушаюсь, мой командир. Умылся, сменил одежду на трико и футболку и тут же вернулся на кухню. Итак, я в твоем распоряжении. Чем помочь? Возьми прихватки и достань из духовки лист. Я выполнил просьбу, поставил на плиту горячий противень и озадаченно уставился на него. Что-то коричневое, похожее на проволоку, лежало неопрятной горкой. Сверху этой горки угадывались кружочки пересушенных помидоров и, кажется, высушенный до хруста фарш. Света, так было задумано или что-то пошло не так? Поинтересовался я, глядя на растерявшуюся супругу. Но ты права, такого я никогда не ел. Стащил с листа высохший кусочек помидора, сунул его в рот и закатил глаза, изображая удовольствие. Володя, это задумывалось как кольца из спагетти с фаршем, но оно не должно быть таким пересушенным. Наверное, эта духовка виновата. Светлана едва не плакала. Олимпиада Вальдимаровна из Италии привезла рецепт. Ей во время гастролей знакомый итальянский повар открыл его по большому секрету. Она сегодня поделилась со мной, когда приходила позаниматься с Таней. Говорила: пальчики оближем, какая вкуснятина. Настоящий итальянский изыск. Да уж, изыск, лапша, фарш, помидорка, сыр. Для человека из 21 столетия самое обычное сочетание продуктов и даже, пожалуй, поднадоевшие. Ох уж эти итальянцы со своими странными вкусами. Я перевел стрелки, чтобы жена не чувствовала себя виноватой. Ты не расстраивайся. Сейчас вместе приготовим что-нибудь более простое, но надежное, наше советское. Достал яйца, поставил на плиту кастрюльку, включил газ. Потом нарезал тонкими пластиками батон, поджарил с одной стороны. Быстро почистил пару зубчиков чеснока и натер поджаренную сторону гренка. Яйца сварились. Почистил желтки и сложил в глубокую миску. Туда же немного сливочного масла, выдавил зубчик чеснока, добавил пару ложек майонеза, размял вилкой и хорошо перемешал. Быстро смазал мягкую сторону гренка и выложил на блюдо. Вуаля! Быстро и самое главное вкусно. Полюбовался на дело своих рук. Светлана всхлипнула жалобно. Посмотрел на нее внимательно. Волосы в беспорядке, бледное лицо, под глазами круги, на щеке пятно. Кажется, Леночкина акварель, на блузке пятно синьки. Понятно, устроила большую стирку и пыталась накрахмалить простыни. Судя по состоянию кухни, делала генеральную уборку. Точнее, тоже пыталась сделать. Сама замученная, с ног валится. Так дело не пойдет. Квартира большая, и Света явно не справляется с бытом. Завтра же надо будет решить этот вопрос. И, желательно, с утра, до того, как я начну оформлять документы для поездки в Англию. Чем так вкусно пахнет? В кухню в припрыжку влетела Леночка, стащила с блюда бутерброд и надкусила. Вкусняшка. Поужинали и, уже когда девочки пошли спать и мы тоже легли в постель, спросил жену: Свет, зачем такие подвиги? Раньше ты так не напрягалась. Ну да, по хозяйству твоя мама занималась многим. Но все равно мы же любим простые блюда, котлеты, пюре, макароны по-флотски. зачем ты сейчас стараешься прыгнуть выше головы? И береги здоровье, не стоит надрываться, пытаясь самой справиться со всеми домашними делами. Володя, мне Олимпиада Вальдимаровна всегда говорит, что я теперь супруга большого начальника и должна соответствовать. В доме должно все блестеть, дети должны быть воспитанными, и я сама должна выглядеть как на картинке модного журнала. Вот давай оставь себе последний пункт, я не против, а с остальным я разберусь, это не твоя забота. Завтра же загляну в хозяйственное управление КГБ, попрошу подыскать помощницу. Заодно и за девочками помогут присматривать. Репетиторство, музыкальное, снимут с тебя большую часть нагрузки. Так что не удивляйся, и приготовься относиться спокойно к новому человеку в доме и, возможно, в семье. И помощь тоже принимай спокойно. Не хватало, чтобы ты снова слегла. Света подразнила меня немножко, называя эксплуататором, буржуином и аристократом. Потом прижалась поближе и вскоре уснула. А я смотрел на нее и думал, вот как так-то, теща, царствие ей небесное, все время старалась построить Свету. Теперь Валентины Ивановны нет, и Светлана тут же нашла на свою голову новую советчицу. Никак жить не может без критики и руководства сверху, надо что-то делать с ее комплексами. Чувство вины, чувство долга и чувство ответственности вместе дают не очень хороший итог, особенно если одно из них перевешивает. А Светлана всегда чувствует себя виноватой, я на это давно обратил внимание. При случае попытаюсь провести ей курс внушения на эту тему. Утром встали рано. За завтраком я уже не в первый раз предложил Светлане сдать на права. Давно пора научиться самой водить машину, а заодно сумеет переключиться с бытовых проблем. «Света, не пойдешь сама, поведу за ручку, как ребенка», — пообещал ей, целуя на прощание. С утра ехал в Заречье в приподнятом настроении. После вчерашней речи Леонида Ильича на сессии Верховного Совета, сегодняшний день обещал быть особенно интересным. Приехав на место, изрядно удивился, не увидев на стоянке автомобилей членов Политбюро. Неужели ошибся? Хотя сегодня же суббота. С обещанной Светлане домработницей я тоже погорячился. В хозяйственное управление смогу попасть только в понедельник. Прошел в серое, похожее на музей, здание и сразу направился к Леониду Ильичу. Тот уже позавтракал и сидел в своем кабинете, с газетой в руках. «Володя, ты только посмотри, что пишут». Он качал головой и смеялся. Возгласами одобрения встретили депутаты пример из жизни, приведенные в речи Леонида Ильича Брежнева. Ну, с наших газетчиков что взять? Они как привыкли писать по одной заготовке всегда, так и пишут. Меняют фамилии, даты, события, а слова одни и те же. То ли дело западные газеты. Там каждый корреспондент пробует самовыражаться, чтоб его заметили. Генсек отложил правду на стопку свежей прессы и пододвинул к себе переводы статей из иностранных газет. Вот Пхетимес что пишет. «Неожиданное оживление кремлевского старца. Это они меня так называют. Я старец. Ну-ну, это мы еще поглядим». А вот что французская Ле Фигаро выдала. Принимая новую конституцию, Брежнев рассказывает анекдоты о себе. Леонид Ильич снова с удовольствием рассмеялся и добавил, но это заголовки, они в западной прессе всегда смешные, особенно старается, конечно, бульварная пресса. А вот, смотри, какая интересная выдержка. Неожиданный курс на обновление стал серьезным вызовом для Запада. Никто не ожидал, что Леонид Брежнев, которого многие уже списали со счетов, поменяет правила игры и начнет серьезное обновление своей команды. Эксперты предрекают новый раунд борьбы за власть и влияние в Кремле. Особенно настораживает курс на омоложение состава советского руководства. Это обстоятельство вызовет серьезное недовольство и противодействие старой кремлевской элиты. Недавние таинственные смерти председателя КГБ и министра внутренних дел – это только первый раунд борьбы за власть в Советском Союзе. Что скрывается за сменой кремлевского курса и кто стоит за кадровыми изменениями? Кто дергает за ниточки в окружении Брежнева? Какую фигуру на политической арене пропустили наши аналитики? Кто стоит за спиной Брежнева, за его психологическим и физическим преображением? Ответов на эти вопросы у нас пока нет. Леонид Ильич отложил в сторону переводы, внимательно посмотрел на меня и как-то задумчиво произнес: «Не дураки там сидят все-таки. Интересно, когда в газетах появится твоя фамилия? Другого человека за спиной у меня нет. А Рябинка? О нем забыли? Я-то тут при чем? Я ведь уже 10 лет с вами работаю и никуда не лезу, ни во что не вмешиваюсь. По должности не положено. Последнее, что меня сейчас интересует,

сработала привычка. Тихо оделся и вышел из квартиры. В последнее время как-то маловато тренируюсь, не хватало времени даже на поддержание хорошей физической формы. Не сдам нормативы, будет мне и СССР жив, и долой Горбачева, и накроются все мои наполеоновские планы по сохранению страны. Впрочем, не прогонит, конечно, но заставит сдавать нормы снова и снова, пока не лягу костьми на стадионе. Добежал до школы и дал 10 кругов на стадионе. Нормально, пульс ровный, как у юноши. Потом брусья, после, турник. А я еще ничего, вполне себе, несмотря на возраст, с удовольствием подумал я и тут же рассмеялся. Какой, к черту, возраст? Вспомнил о своих бывших 65 годах, что ли? Это точно из моей прошлой жизни оговорка всплыла. Мне всего 40 лет. В августе праздновали юбилей. Я сильный, молодой, успешный мужчина. Конечно, и здесь я постарею со временем, но постараюсь подольше оставаться сильным и моложавым. Добавлю к спортивным тренировкам свои экстрасенсорные аутотренинги, и проживу лет 100 или больше. И главное, в старости постараюсь быть окруженным большой семьей. Чтобы не получилось так же, как в мою бытность Владимиром Гуляевым, пустая квартира, пустая жизнь и день рождения в компании бокалы пива за стойкой кафе. Чтобы этого не случилось, надо ценить и беречь то, что имеешь. Наверное, поэтому и потеряли Советский Союз, что не ценили его. Принимали как естественную обыденность и бесплатные квартиры, и бесплатное образование, и медицину. И то, что за квартиру и коммунальные услуги отдавали копейки, тоже не ценили. А уж то, что на стипендию студенты могли прожить месяц, пусть скромно, но могли, а с зарплаты можно было содержать семью без всяких там кредитов, это начали вспоминать с тоской и ностальгией, когда уже всего лишились и стало слишком поздно. Мне-то лично грех жаловаться, бедняком никогда не был, но сколько других людей, образованных, культурных, интеллигентных, было выброшено на помойку и влачили нищенское существование. Профессора и инженеры торговали в подземных переходах. Возвращаясь домой, пробежал мимо тумбы с афишами, глянул, то, что надо. Уже знаю, чем мы сегодня займемся. Премьера фильма «Белый Бим», «Черное ухо», мои девочки его точно еще не видели. Домой вернулся к 7. Контрастный душ, растирание полотенцем. Чувствовал себя бодрячком даже без кофе. Впрочем, от него я все равно не собирался отказываться. Поставил на плиту турку, открыл банку, а кофе-то осталось совсем на донышке. Надо будет в ближайшее время восполнить запасы. Пока мои спали, приготовил на завтрак творожную запеканку. Помню, нам такие часто давали в детстве. Иногда они были творожно-морковные, но мне больше нравилось без морковки и с манкой вместо муки. В остальном обычные компоненты: творог, яйца, чуть сахара, ванилин, замоченный изюм. Все перемешать, вылить в форму и запечь в духовке. Просто и вкусно. Одновременно получается и как основное блюдо, и как десерт. Когда запеканка уже стояла на столе, источая ванильный аромат, пошел будить своих. «Девочки, кто сегодня хочет в кино?» — тихо спросил, приоткрыв дверь в спальню дочек. «Я». Взорвалась криками тишина, словно бы девчонки не спали, а только и ждали моего предложения. «Тогда умываться и завтракать», — скомандовал девочкам. Мимо меня пронеслись два длинноволосых вихря. «Володь, ну что так рано?» — из спальни вышла Светлана. «Еще и 9 нет, в воскресенье могли подольше поспать». «Света, ты у меня настоящая Соня», — усмехнулся с любовью. «Ты иди спи, а я схожу с девочками в кино. Первый детский сеанс уже в 10. «Спасибо». Жена в режиме зомби повернулась ко мне спиной и ушла в спальню. С удовольствием позавтракали, дочкам мое блюдо тоже понравилось. Потом я попытался заплести дочкам косички. «Ой, папа, иди, мы сами справимся», — выпроводила меня из комнаты старшая дочь. В половине 10 девочки были готовы, и на утренний сеанс мы успели вовремя. Фильм произвел на дочек неизгладимое впечатление, обе плакали навзрыд. А я думал, бывает ли у людей такая верность и преданность, как у собак. Наверное, все-таки нет. Слишком уж человек — рациональное существо. Прогулялись по парку, поели мороженого и к обеду вернулись домой. Остаток дня прошел спокойно, я завалился на диван и, неожиданно для себя, проспал до самого вечера. В понедельник первым делом отправился на Лубянку. Там прошел инструктаж, положенный перед каждой зарубежной поездкой. Дали контакты людей, которые встретят меня и будут курировать в Лондоне. Третий секретарь посольства Сергеев инструктировал удилов. Он уже проинструктирован и всю дополнительную информацию выдаст вам по прибытию. В случае необходимости, обращайтесь к Сергееву по любым вопросам, он в курсе. Также я распорядился, чтобы вас включили в состав делегации. Так что ваша задача упроститься, Горбачевы всю поездку будут у вас на глазах. Кроме них участвуют еще два депутата Верховного Совета. Они оба состоят в комиссии законодательных предположений. Береговой Захар Иванович, наладчик станков с ЧПУ Московского завода «Красный пролетарий», передовик производства и, как я уже сказал, депутат и оператор машинного доения, то есть доярка, из колхоза Рязанской области, Зинаида Васильевна Фомина. Для такого мероприятия делегация, конечно, маленькая, продолжал Удилов. Кроме непосредственных участников едут два переводчика и два наших специалиста, вы их знаете, Юрий Плеханов и Василий Корбут. Сами выберите время, когда к ним присоединиться. Горбачевым это будет преподнесено, как усиление охраны в связи с возможными терактами Ирландской республиканской армии. Во вторник с утра приехал Николай. В 6:20 уже были в Шереметьево-1. Хотя пока только Шереметьево, без цифры, здание 64-го года постройки со знаменитой посадочной рюмкой. Шереметьево-2 начнут строить уже совсем скоро, а пока только огораживали площадку. Прошел на посадку через зал официальных делегаций. Заметил впереди Горбачева с супругой и охраной. Они уже двигались через летное поле к Ил-62. Возле стеклянных дверей стояли еще двое участников Советско-британского международного форума защиты мира. Мужчина выглядел самым обычным работягой. Одет хорошо, но было видно, что костюм и галстук для него не являются привычной одеждой. Женщина, стоявшая с ним рядом, тоже выглядела труженицей. Лицо обветренное от частой работы под солнцем, сильные жилистые руки с потрескавшейся кожей, заусенцы на ногтях, аккуратно подстрижены, но без маникюра. Самая обычная женщина, каких много в каждой деревне. В реальной истории во время такой вот поездки в 1984 году тоже приняли участие два депутата из народа. Шахтер из Донбасса, шахта Трудовская, Иван Стрельченко и Валентина Романовна Паршина, бригадира овощеводов совхоза Детскосельский, Ленинградской области. И сама делегация была посолиднее. Кроме четы Горбачевых в состав делегации входили прораб перестройки Александр Яковлев, который в этой реальности уже благополучно сидит. Также глава ТАСС Леонид Замятин, он в моей реальности после развала Союза стал послом в Лондоне. Вице-президент Академии наук физик Евгений Велихов тоже собирался извлечь большую пользу из этой поездки. Он, кстати, создал в 1993 году российско-американское совместное предприятие по торговле российскими патентами и лицензиями. Остальные члены делегации тоже имели дополнительные личные интересы. Пожалуй, только у парочки простых тружеников подобные намерения отсутствовали. Для них главной мечтой было отовариться западными диковинками в британских магазинах. Было еще одно отличие между этими визитами. В моей реальности очень долго готовились к этой поездке. С 82 по конец 84 года долго выбирали кандидатов, долго присматривались к людям. И кроме 12 участников мероприятия летело еще человек 30 обслуги. Сейчас же идея поездки возникла спонтанно. Приглашение не стало отлеживаться в МИДе, было запущено в работу по личному указанию Громыко, с которым, как сообщил мне Рябинко, поговорил на эту тему лично Леонид Ильич Брежнев. Может быть, поэтому рабочие и колхозница в этой исторической реальности выглядели не такими лощеными, как было в той, другой жизни. Я подошел к ним и поздоровался. «Ой, здравствуйте», — смущенно улыбнулась женщина, не смело протянув мне руку. Я осторожно пожал ее крепкие узловатые пальцы. «Зинаида Васильевна, не ошибаюсь?» «Нет, что вы, какое ошибаетесь?» «Все верно говорите, правильно помните. Вы тоже с нами летите?» «Да, охранять вас буду», ответил ей и протянул руку мужчине. «Захар Иванович, так точно», попытался по-военному ответить Береговой, стараясь, видимо, таким образом мне понравиться. «Приятно познакомиться, Владимир Тимофеевич». Он будто клешнями обхватил мою ладонь. Рукопожатие рабочего было крепким, ладонь мозолистой. «Я так волнуюсь», призналась доярка. «Никогда еще за границей не была, а тут сразу в Англию. Я перед поездкой прочитала про эту страну, кажется, все, что могла найти, и про Биг Бен, и про дворцы, и еще там мост через Темзу просто удивительный. Как думаете, нам разрешат экскурсии?» обязательно. А если не разрешат, то вы мне скажите, я вам сам устрою», — пообещал я, улыбаясь наивности и непосредственности простой русской женщины. «А мне на могилу товарища Карла Маркса нужно», — деловито сообщил рабочий. «Так это будет в обязательном порядке», — успокоил его. «Вся делегация поедет возложить цветы в знак уважения и благодарности». На посадку прошел вместе с ними и подошедший дежурный. «Вы извините, пожалуйста, что пришлось ждать», — извиняющимся тоном сказала она. «Просто глава делегации попросил, чтобы его с супругой проводили отдельно в салон первого класса, а потом уже остальные. Пойдемте, я провожу вас к самолету, а этих членов делегации тоже в первый класс», — указывая на моих спутников, — поинтересовался я у дежурной. «Нет, к сожалению, в первом классе все места уже заняты, но самолет очень удобный, комфортабельный», — оправдывалась женщина. «Уровень обслуживания что в первом классе, что в экономии не отличаются. Тем более, у нас международные линии, у нас все по высшему разряду. Вы и не заметите разницы». Мы поднялись по трапу в самолет, стюардесса показала места в конце салона. Рабочие и колхозница сели рядом. Мое место оказалось в ряду из трех кресел, рядом с коллегами из КГБ. Действительно, оба были мне знакомы. Юрий Плеханов, бывший старший офицер приемной Андропова, потом и вовсе начальник 12-го отдела, но после смерти своего покровителя впал в немилость и был прикреплен к новоиспеченному секретарю ЦК. В другой реальности у него была хорошая карьера в 80-х и сложная дальнейшая судьба, в нынешней уже ясно, что все сложится совершенно иначе. Второй сотрудник, молодой еще парень Василий Карбут из новеньких. Поздоровавшись с Юрием и его напарником за руку, я сел в кресло и пристегнул ремни. Невольно прислушался к разговору коллег. «Я такой спесивой женщины еще не видел», — говорил Плеханов. «Представляешь, закатила скандал, что ей не разрешили горничных в поездку взять. Да уж, повезло Михаилу Сергеевичу с женой», — посочувствовал Горбачеву Карбут. «Да ладно тебе, они друг друга стоят», — хмыкнул Плеханов. «Парочка, баран да ярочка. Коллеги, обсуждать охраняемую персону в уничижительной манере, дурной тон», — строго заметил я, несмотря на то, что полностью разделял мнение ребят. «Простите, Владимир Тимофеевич, но обращаться со специалистами как со слугами, тоже дурной тон», — покачал головой Плеханов. «Она нас за людей вообще не считает. И откуда только такая фифа вылезла? Оттуда же, откуда все мы», — хохотнул Карбут. «Меня покоробила его пошлость, и я сделал в уме пометку ознакомиться с его личным делом по возвращении в Москву. Впрочем, по долгу службы мне придется ознакомиться со всеми личными делами тех, кто работает в комитете. Не сразу, но все же, сразу после взлета закрыл глаза и попытался отключиться. Хотелось немного подремать, но рядом остановилась стюардесса и, наклонившись к Плеханову, что-то быстро зашептала. Юра тихонько выматерился, быстро поднялся и пошел в салон первого класса. Вернулся уже через минуту, нагнулся через меня за журналом, который начал читать на взлете, сунул его в карман пиджака. Потом открыл сверху багажный отсек, забрал куртку и спортивную куртку. На мой вопросительный взгляд ответил. Михаил Сергеевич потребовал, чтобы я находился рядом. Как он выразился, из соображений безопасности. Плеханов театрально закатил глаза, но, тут же придав лицу серьезное выражение, потопал в салон первого класса. Мысли у него были сплошь нецензурные, и отношение к чете Горбачевых соответствующее. Следом за ним вскоре ушел и Василий. Ну да, небезопасно в салоне советского самолета такой важной персоне, как Раиса Максимовна, насмешливо подумал я. Хитро у нас встретили работники посольства. На трех автомобилях все мы отправились в центр Лондона, на Кенсингтонскую площадь. Встречавший нас Сергеев сидел рядом. По дороге он спросил меня: «Я так понимаю, у вас с делегацией Верховного Совета будет разная программа?» «Вы абсолютно правы. Именно поэтому меня встречаете вы, а остальных – представитель парламента Англии. Но одно мероприятие я бы хотел посетить. Это прием после торжественной встречи в парламенте». Виктор Сергеев понимающе кивнул и сделал пометку в блокноте. «С нашей резидентурой вы сегодня общаться, как я понимаю, не будете», — уточнил третий секретарь посольства. «Хотите вначале отдохнуть с дороги?» «Напротив, я не устал, чтобы отдыхать. Мне необходимо получить информацию по некоторым людям. В частности, по Эвансу и, пожалуй, по Джону Мастерсу. В принципе, я и сам могу осветить вам ситуацию. Мастерс прилетел вчера и собирается освещать работу парламентской делегации Верховного Совета СССР. Кстати, недавно вышла его большая статья, посвященная Горбачеву. Он открытым текстом называет Горбачева преемником Леонида Ильича. Он давний поклонник Горбачева, насколько мне известно, и несколько раз отдыхал на Кавказских минеральных водах. Там они встречались, и Горбачев даже давал ему интервью. Оно публиковалось в The New York Times и вызвало определенный интерес в узких кругах, но большого резонанса не получило, ни в Европе, ни в Америке. Не тот масштаб, да и Михаил Сергеевич говорил много, но осторожно, без сенсаций. Что до Ричарда Гарри Эванса, тот специально прервал свою поездку в США и вернулся в Лондон, чтобы принять участие во встрече. Я, признаться, удивлен его желанием, ведь экономистов в составе делегации нет, возможностей для заключения сделок и обсуждения перспектив сотрудничества тоже. Что ему нужно, понятия не имею. Вы правы, согласился я с подозрениями Сергеева. Поведение странное, потому мы и должны обращать на него внимание. Сергеев кивнул понимающе. Да, вот еще что, вспомнил я важный нюанс. Скорее всего, у Горбачева состоится приватная встреча с Маргарет Тэтчер. Мне обязательно нужна будет запись разговора. Организуете? Интересная задача. Сергеев даже цокнул языком. Да, организуем обязательно. Я не знал, о чем Горбачев собирался беседовать с Тэтчер, но решил перестраховаться на всякий случай. А вот по поводу его возможной встречи с Эвансом мысли имелись. Ричард Гарри Эванс учился в масонской школе для мальчиков. Молодой человек из хорошего рода. Естественно, блестящее будущее ему было гарантировано. Сейчас он занимает должность коммерческого менеджера в British Aircraft Corporation, а уже через год станет там коммерческим директором. Корпорация занимается производством самолетов и считается одной из крупнейших в мире. Знаменитый «Конкорд» тоже их детище. Но Эванс в компании занимался вовсе не продажами самолетов. Он был представителем государственных интересов в корпорации. Лоббист, агент влияния английского разлива. Все это я знаю в связи со скандалом, разразившимся в моей прошлой жизни в независимом Казахстане. Эванс, по заданию Назарбаева, организовал фонд «Самрук Кызына», в котором консолидировал контрольные пакеты государственных предприятий Казахстана, а фактически сделал большой личный кошелек для клана Назарбаевых. Но это был не единственный скандал. Теперь для меня важнее другая история, связанная с Горбачевым. В прошлой реальности Раиса Горбачева получила от Эванса золотую карту American Express с неограниченным лимитом для покупок во всех магазинах. Воспользовавшись такой возможностью, Раиса Максимовна в 1984 оторвалась в Лондоне по полной программе. Константин Устинович Черненко, на тот момент бывший генеральным секретарем КПСС, был просто шокирован тратами и размахом покупок. Скандал разрастался и мог даже повлиять на то, что Горбачев никогда не стал бы генсеком. Но Черненко фактически не выходил из больницы, ему оставалось жить совсем недолго. Потому всем было не до расточительств жены Горбачева. На фоне болезни очередного генсека о ней как-то подзабыли. В моей реальности карьеру Майкла Горби спасло только то, что Черненко вовремя умер. А, может быть, ему помогли умереть, такие слухи тоже ходили. То, что на Горбачева сделали ставку на Западе, понятно. Уже одной статьи Мастерса достаточно, чтобы понять, кого хотят видеть в генсеках наши западные друзья. Сейчас реальность изменилась, история идет по другому пути, но некоторые точки соприкосновения с моей прежней реальностью остаются неизменными. Одна из таких точек – встреча Горбачевых с Эвансом. Я давно просчитал, что Раиса станет заложником собственной алчности и глупости. Даже не сомневаюсь, что, дорвавшись до бесплатного сыра, она обязательно угодит в мою мышеловку. Глава 23. «Так куда мы теперь едем?» – спросил я у Сергеева. «Где нас разместят?» Сначала планировали в отель «Рейл Гарден», но Николай Митрофанович решил, что удобнее будет на территории посольства. 7 человек – это немного. Николаем Митрофановичем, как я помнил, звали Лунькова, чрезвычайного и полномочного посла СССР в Великобритании, по совместительству, на Мальте. Сергеев пару секунд помолчал и потом добавил, и с охраной проще будет. Вообще-то первоначально планировалась большая делегация, но попозже. Потом руководство решило все ускорить. Вы же сами знаете, насколько сложно подготовить и согласовать такое мероприятие, даже для 7 человек. Не понимаю, К чему такая спешка? Андрей Андреевич Громыко лично звонил Лунькову и просил в один день уложиться. Все выходные с бюрократами бодались, а английские бюрократы куда похлеще наших будут. Они тут сплошь перфекционисты. Но, как ни странно, британская сторона по всем вопросам пошла навстречу. Такое чувство, что мы сделали им подарок, сдвинув сроки мероприятия. Едва в ладоши не хлопали от радости. Так что все предусмотрено. И выступление в парламенте, и встреча с премьер-министром Каллаганом, и с лидером оппозиции Маргарет Тэтчер. Правда, не приватная, как вы сообщили. Мы об этом не знали. Так понимаю, Михаилу Сергеевичу вопросы о личной встрече с Тэтчер задавать не стоит. Вы правильно понимаете. Сергеев понимающе кивнул. Снова открыл блокнот, собираясь что-то записать, но передумал. Кстати, экскурсионную поездку по стране тоже согласовали почти мгновенно, заметил он. Впервые вижу, чтоб английские чиновники так оперативно реагировали. Но, как оказалось, чудеса случаются. Я усмехнулся, нет тут никаких чудес. Просто Брежнев публично заявил о преемнике, и западные коллеги решили лично прощупать возможных кандидатов. И учитывая скорость, с которой английская сторона готовила этот визит, Майкла Горби признали самым перспективным. А где наш подопечный, кстати, поинтересовался я, должны ехать следом за нами, на Роллс-Ройсе. Сергеев оглянулся, я тоже, никаких Роллс-Ройсов позади не было видно, первая машина виднелась впереди, рабочая и колхозница с одним из охранников ехали в посольство, а вот Горбачев с Раисой и вторым охранником, с ними в машину сел Юрий Плеханов, словно растворились. Секунду, это серьезное нарушение. Сергеев щелкнул пальцем по микрофону рации и произнес встревоженно. Первый, ответьте. Первый слушает, я сидел рядом и мне были слышны ответы, доносившиеся из динамика. Где вы? Не наблюдаю вас. В голосе Сергеева звучала неподдельная тревога. Непредвиденная остановка, спокойным, но недовольным тоном ответил Плеханов. Причина, Раиса Максимовна решила ознакомиться с работой английской торговой точки. Этого не было в программе визита, едва сдерживая эмоции, напомнил помощник посла. Да ей ведь все равно, она туфли в витрине увидела и решила примерить. Сейчас поедем. Надеюсь, уныло вздохнул несчастный Плеханов. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Возмущенно потряс головой Сергеев. Впервые вижу такую безответственность. Надо возвращаться за ними, ничего не поделаешь. Поворачивай, здесь же не развернуться, и плотность движения большая, возразил водитель, но скоро развязка будет, попробую на ней. Дальше сидели молча, наблюдая за маневрами водителя. Минут через пять ему удалось повернуть в обратную сторону. Роллс-Ройс четы Горбачевых обнаружился на углу Пикадилли и Джермин-стрит. Сергеев буквально вылетел из машины, поспешив к ним, но уже издалека заметил, что в Роллс-Ройсе находится только водитель. Ни Горбачевых, ни Плеханова там не было. Я тоже вышел. Признаюсь, мне было любопытно посмотреть на это шоу. А в том, что Раиса Максимовна его устроит, я даже не сомневался. Джермин-стрит, узкая улочка, идущая параллельно Пикадилли и потом с ней смыкающаяся, была прямо-таки утыкана магазинами мужской и женской одежды, обуви, аксессуаров. Водитель Роллс-Ройса махнул рукой, указывая вглубь улицы, и пожал плечами. Я видел, что Сергеев уже кипит, и мысленно пожелал ему терпения. В отличие от него, я примерно знал, какие сюрпризы ожидают работников посольства во время нынешнего визита. Еще в мою бытность Владимиром Гуляевым наслушался всякого о фокусах, которые вытворяла Рая Горбачева во время зарубежных поездок. Сергеев заходил поочередно в каждый обувной. Я изредка входил с ним, но чаще ожидал у входа, продолжая оглядывать улицу. Наконец, мы увидели Юру Плеханова. Он стоял в напряженной позе возле стеклянной двери магазинчика. В витрине рядом с дверью красовались женские туфли. Модели были разные, от классических лодочек до экстравагантных на толстой платформе. Тут же на манекене, призывно выставившем вперед изящную ножку, демонстрировались сексуальные сапоги-чулки. Помню, как мужики шутили, что в таких на рыбалку хорошо ходить. Почему вы здесь, а не вместе с охраняемым объектом? Приблизившись, спросил раздраженно Сергеев, и где он вообще? Плеханов кивнул в сторону магазина. А вы почему не внутри? Раиса Максимовна прогнала, закатив истерику. После того, как я пытался вернуть ее в машину, возмущалась, обещала поспособствовать отставке, и все такое. Михаил Сергеевич ее успокоил, но мне дал приказ все-таки покинуть помещение и ожидать снаружи. Плеханов скривился так, будто у него во рту лимон. А она там теперь издевается над продавцами, аж стыдно смотреть. Но они ведь там не одни, где британцы. Сергеев нервничал, и я его очень хорошо понимал. Любой чих советских людей, не запланированный регламентом, мог быть извращен и истолкован как угодно. Мидовский, сопровождающий с ними рядом, Юрий Плеханов кивнул в сторону магазинной двери, и британская охрана внутри. Магазин мы с ними проверили вместе, а уже потом я вышел. Нарушение протокола. Осуждающе бросил Сергеев и рванул дверь на себя. Ей как раз сотрудник МИДа пытается это объяснить, проворчал ему вслед Плеханов. Вошли в магазин, и я с умилением улыбнулся. Да моя ж ты хорошая. Сцена в магазине выглядела настолько живописной, что хоть картину пиши. Раиса Максимовна вальяжно развалилась в кресле, вытянув ногу. Она едва не в лицо сунула продавщице ступню, обтянутую шелковым чулком, и тягуче, в нос, что-то проговорила на английском. Что именно, понять было сложно. Продавщица, конечно же, не поняла, а жена Горбачева, закатив глаза к потолку, возмутилась. «Где они этих деревенщин понабрали, говорят на каком-то йоркширском диалекте, не понимают чистого, литературного английского». Раиса Горбачева была уверена, что она-то говорит на исключительно чистом английском. Продавщица, молодая девушка в белой блузке и черной, до колена, юбке, пыталась натянуть на ступню гости узкую туфельку из мягкой на вид кожи. Но туфелька Раисе Максимовне была явно мала и соскальзывала с ноги, несмотря на все старания девушки. Ну прямо сцена из фильма «Золушка», где главная героиня примеряет вредным сестрам хрустальную обувку. Раиса оттолкнула продавщицу и зло глянула на нее, пробормотав что-то невразумительное, но явно нехорошее. «Раиса Максимовна, посещение магазинов предусмотрено во второй части визита», увещевал ее работник МИДа, пожилой человек с седыми висками и благородным лицом. Михаил Горбачев стоял неподалеку. Он беседовал с человеком, которого сейчас в этом магазине просто не должно было быть. Я хорошо запомнил эту сутулую спину в неизменной джинсе. Тощая шея торчит из воротника черной водолазки. На длинном носу очки, нестриженные волосы пакли висят из-под кепки, тоже джинсовой. На животе болтается фотоаппарат. На плече висит плоская черная сумка. Ботинки крепкие, армейские, выбиваются из общего стиля. Подошвы в грязи, на брюках тоже заметны брызги грязи. Наверняка бежал, не разбирая дороги, заметив свернувшие в сторону Джермин-стрит автомобили с флажками Советского Союза на капоте. Прыгал по лужам, оставшимся после недавнего дождя. Итак, столь необходимый мне в этой поездке Мастерс уже здесь. Что ж, отлично, не придется вылавливать этого проныру на официальном приеме. Мастерс заметил меня и побледнел, тоже узнал. Еще бы, сложно забыть, как я отобрал его фотоаппарат в том злополучном леске. Перепугал я его тогда сильно. Мы с ним еще несколько раз сталкивались на различных мероприятиях. Но Мастерс, бывая в СССР, старался обходить меня стороной, делая вид, что мы незнакомы. И сейчас он отвел взгляд и снова повернулся к Горбачеву. А Михаил Сергеевич продолжал что-то увлеченно говорить, не замечая никого и ничего вокруг, словно бы общался сам с собой и наслаждался собственным красноречием. Лицо Сергеева покрылось красными пятнами гнева, настолько его переполняли эмоции. «Михаил Сергеевич, попрошу урезонить свою супругу и выйти из магазина», строго потребовал Сергеев. «Вы нарушаете регламент визита, создавая проблемы как нам, так и принимающей стороне». Английский МИД уже выразил свое недоумение. На самом деле недоумение никто пока не выражал, но я понимал, почему Сергеев намеренно сгущает краски. А я вот, видите, с английским народом беседую, пока Раиса Максимовна решила проверить уровень сервиса и пообщаться с местными работниками сферы услуг. Миролюбиво пояснил Горбачев. «У нас ведь такие процессы разворачиваются в связи с принятием новой конституции, что многим непонятно, и я со своей стороны стараюсь донести смысл происходящих изменений. Вот и господин Мастерс меня тут нашел случайно. Мы с ним сейчас беседуем о значении новой конституции и судьбоносных заявлениях нашего лидера, дорогого Леонида Ильича Брежнева. Мне приятна осведомленность представителей прессы, но в то же время хочется объяснить и довести. Михаил Сергеевич, мы нарушаем протокол», – отчеканил почти по слогам Сергеев. Работник МИДа, отчаявшийся уже справиться с Горбачевым собственными силами, обрадовался помощи и подумал: Ну, может, хоть Сергеев сможет прервать этот нескончаемый поток словоблудия и спасет нас. Раиса, украдкой оценив ситуацию, решила действовать превентивно. Не пристало столь важной леди слушаться холопов, а потому уйти она собралась по своей воле, а не потому, что кто-то там что-то требует, ссылаясь на дурацкий протокол. Но уйти, разумеется, не с пустыми руками.